Я тщательно собирал эти мысли и афоризмы, выписывал и систематизировал их, выстраивая в определенном порядке, объединяя той или иной темой, я обнаружил, что они превращаются в своеобразные письма-послания, которые можно не только читать самому, но и давать читать другим. Для себя я назвал их «наукой радости». Такое определение, на мой взгляд, наилучшим образом выявляет существо дела. Впрочем, судите сами по этим выпискам. Помни, что радость — непобедимая сила, тогда как уныние и отрицание погубят все, за что бы ты ни взялся. Знание растет не от твоих побед над другими, побед тебя возвышающих, но от мудрости, спокойствия и радостности, которые ты добыл в себе тогда, когда этого никто не видал. Побеждай, любя, и ты победишь все. Ищи радостно, и все ответит тебе. Жизнь, вся жизнь Вселенной — всегда утверждение. Строить можно только утверждая. Кто же не может научиться в своей жизни простого дня, в своих обстоятельствах радости утверждения, тот не может стать светом на пути для других. Чем больше в человеке инстинктов самости, то есть чем сильнее он сосредоточивает мысль на своем «я», тем больше и глубже его сомнения, тем чаще катятся слезы из его глаз, тем яростнее его борьба со своей плотью, со своими страстями, со своими буйными, жаждущими, не знающими покоя мыслями. В борьбе с самим собой еще никто и никогда не обретал спасения, ибо идут вперед только утверждая, но не отрицая. Не борьба со страстями должна занимать внимание человека, а радость любви к жизни, благословение ее во всех формах, стадиях и этапах бытия. Нет ни покоя, ни мира в тех существах, что ищут все новых и новых источников откровения. Все, что они подхватывают из попадающихся им записей и книг, все это они всасывают верхними корками ума, но мало что проникает в их святая святых, составляя зерно их сердца. Простые слова, возносимые с радостью, произносимые в мире собственного сердца, достигают большей цели, чем сотни переписанных истин, выловленных из разных источников. Человек должен жить так, чтобы от него лились эманация мира и отдыха каждому, кто его встречает. Вовсе не задача простого человека стать или пыжиться стать святым, но задача, непременная, обязательная задача каждого человека — прожить свое простое будничное сегодня так, чтобы внести в свое и чужое существование каплю мира и радости. Прост ваш день труда. Обласкайте каждого, кто войдет к вам. Если к вам пришел одинокий,